Глава 11. Я говорю вещи такие старые, что человечество их уже забыло. Станислав Ежелец. У меня вновь появилось немного времени, чтобы поразмышлять, а также для составления планов на ближайшее будущее, которые определят наши дальнейшие действия в Ярианской Солнечной системе. Братья-командующие уже отправились к себе на Дариану, чтобы обсудить со своим советом старейших всю полученную от нас информацию. Сколько времени они будут обсуждать со старейшими видеозапись переноса Деи из одной Солнечной системы в другую, и как долго они будут заниматься размещением этой видеозаписи в местных планетарных сетях, неизвестно. Ведь помимо всего этого, они пообещали мне перед самым своим уходом уточнить на Дариане, сколько их военных кораблей будет участвовать в контроле пространства, когда будет отключено защитное стазис-поле обители Безмолвия. Этот вопрос на данный момент для меня был более важен, чем глобальные события их далекого прошлого. Из нашей душевной беседы с братьями-командующими мне стало доподлинно ясно, что в стазис-ловушку местной обители смерти на краю Ярианской Солнечной системы угодили не только преследуемые нами сфероид внешников, на котором находился в долгом рабстве Славирка, но и множество других кораблей, как враждебных нам, так и дружественных. «О чем задумался Стась?» — вывел меня из размышления голос племянницы. «О количестве враждебных кораблей, которые сейчас пребывают в стазисе. Ведь ловушку обители Безмолвия угодил не только сфероид Драктов, на котором держали в бессрочном рабстве Славомира. Там также находятся остатки флота вторжения, напавшего когда-то в прошлом на эту Солнечную систему. Даже предположить себе не могу, чьи корабли и в каком количестве мы там можем обнаружить. Ну и кроме всего прочего, нам абсолютно ничего не известно о том, когда обитель Безмолвия появилась на краю Ярианской системы. Скажи, Стась, а если попробовать поработать со сферой обители Безмолвия не так, как это было в прошлые разы, а немного по-другому? Тана, поясни свою мысль. Насколько мне известно, в самый последний раз вы с Ормом сначала запустили механизм перевода сферы обители в транспортировочный режим, а потом некоторое время ожидали, когда полностью исчезнет ее защитное стазис-поле. Я правильно все поняла? Правильно, девочка. Только объясни, пожалуйста, к чему ты сейчас об этом вспомнила? Стась, я все объясню. Вот только ты мне сначала скажи, возможно ли разбить этот процесс перевода в транспортировочный режим на несколько частей? Наверное, такое возможно. Мне об этом ничего не известно. Поэтому надо будет уточнить у Орма. Но для начала объясни, зачем нам разделять процесс на части? Я тут подумала, что если проделать этот процесс по частям, то и защитные стазис-поля не сразу исчезнут, а будут уменьшаться постепенно, сокращая свою сферу воздействия. На каждом этапе уменьшения стазис-поля начнут освобождаться из своевременной ловушки различные корабли, которые можно вытягивать транспортным лучом нашего крейсера подальше от обители Безмолвия. Когда спящие корабли будут находиться в стороне, на них могут спокойно работать наши абордажные и спасательные команды, а также представители военно-космического флота с Дарианы, из числа тех, кто захочет нам помочь в этом нелегком деле. Вот только их надо сразу предупредить, что либо они все делают согласно наших указаний, либо пусть держатся подальше от места проведения работ. Тана, мне понятна твоя идея. Прежде чем мы ее продолжим обсуждать дальше, мне надо будет обговорить все спорные моменты с Ормом. Честно скажу тебе, мне такое даже в голову не пришло. Так что пока будем придерживаться именно твоего плана действий. Мне очень приятно видеть, что у меня такая умная стала племянница. Стась, ты хочешь сказать, что я раньше была глупой девчонкой? С подтекстом спросила Тана. Раньше ты была для меня просто маленькой девочкой, о которой нужно заботиться, чтобы у тебя всегда все было в полном порядке. Даже когда ты подросла, выучилась, стала испытателем новейших кораблей и различных боевых систем, участвовала в самых тяжелых космических боях, ты для меня не переставала быть той непоседливой, любопытной малышкой, которая очень рано потеряла своего отца. Мне, к сожалению, так и не удалось выяснить у своих знакомых адмиралов, что же с ним в действительности произошло. Все данные, связанные с моим родным братом и его работой на военное ведомство, были засекречены даже для них. Я тоже не смогла выяснить истинные причины произошедшего, Стась, несмотря на свой высокий уровень допуска ко многим секретным военным программам. Единственное, что мне удалось разузнать, что мой отец пропал во время испытания прототипа нового сверхскоростного корабля-разведчика. Он задействовал новую экспериментальную систему разгона с элементами частичной свертки пространства и не заметил, как оказался недалеко от странной космической аномалии. Его прототип нового корабля-разведчика был еще недоработан до конца, поэтому из-за слишком большой скорости разгона он не успел отвернуть в сторону от края аномалии. Все станции наблюдения за экспериментом зафиксировали лишь очень яркую вспышку взрыва, после которой вообще ничего не осталось. Тана, ты сказала, что была зафиксирована очень яркая вспышка при контакте его корабля с краем космической аномалии. Да, так было записано в секретном отчете у военных наблюдателей за испытаниями прототипа нового корабля-разведчика. Стась, а почему ты об этом спросил? Нечто похожее мне уже приходилось когда-то слышать. Скажи мне, а что произошло с той странной аномалией после вспышки? Как было указано в отчете военных следователей, аномалия взорвалась вместе с кораблем отца и пропала, словно бы ее в том закрытом секторе пространства никогда не было. Тана, запомни на будущее. Космические аномалии не взрываются от контакта с кораблями и не исчезают после этого бесследно. Что ты этим хочешь сказать, Стась? Пока только то, что уже сказал. Мы с тобой потом пообщаемся на эту интересную тему. А сейчас мне необходимо срочно идти к Корму, чтобы обсудить и продумать твою гениальную идею насчет разбивки на несколько частей самого процесса перевода сферы обители безмолвия в транспортировочный режим. Стась, ты думаешь, что... Таночка, я пока ничего конкретного тебе сказать не могу. У меня слишком мало данных по этой теме. Давай потом все обсудим. Согласна? Мне больше ничего не остается, тихо сказала племянница и задумалась. Идея твоей родственницы довольно интересная и не лишена определенного смысла. Вот только осуществить ее в обозначенном виде совершенно невозможно, принялся объяснять мне суть проблемы Орм после того, как я озвучил ему предложение Таны. И с чем, по-твоему, может возникнуть проблема, Орм? По-моему, девочка нашла довольно оригинальное решение. Вся проблема состоит в том, Стась, что процесс перевода сферы в транспортировочный режим невозможно разделить на части. Нельзя проделать одну часть программы свертки сферы, подождать немного, и потом заняться следующей частью. Либо идет свертка защитных полей и свертка внешних пространств сферы вовнутрь, либо нет. Никаких промежуточных действий или программ для сферы по свертке в транспортировочное положение даже изначально не предполагалось. Хорошо, Орм. Давай рассмотрим эту проблему с другой стороны. Скажи мне, длительность процесса архивации сферы для транспортировки всегда одинаковая? Да, длительность всегда постоянная, изменению не подлежит. Тогда как ты можешь объяснить, что когда я подал команду Грох, обитель безмолвия осуществила свертку своих защитных полей за несколько часов, а когда ты отдал точно такую же команду на сворачивание, то это произошло за несколько десятков минут? Хотя в первом случае в сфере влияния защитных полей была всего сотня спящих кораблей, а во втором их было уже более 200. Получается, что во втором случае, когда именно ты, Орм, управлял процессом перевода сферы в транспортировочный режим, вся свертка защитных стазис полей произошла гораздо быстрее. Ну и где тут неизменность скорости процесса? Все дело в том, что я не использовал команду Грох, Стась. Она используется для начала первичной подготовки к процессу перевода сферы в режим для транспортировки и постепенному выполнению сворачивания полей и пространств. Поясняю. В твоем случае все происходило постепенно. Сначала плавно стала уменьшаться напряженность защитных полей, а когда она достигла нулевой отметки, начался сам процесс подготовки к перемещению сферы. Мною была отправлена совершенно другая команда для подготовки к быстрому экстренному перемещению. В этом случае все системы, управляющие защитой сферы обитания, отключаются мгновенно, а в окружающем космическом пространстве происходит естественное рассеивание всех структур, созданных защитными полями. Вот оно что. А я-то думал, а оно вон как оказалось. Значит, если ты отправишь на сферу команду Грох, то она будет очень медленно отключать свои защитные поля, как и произошло в моем первом случае. Я прав? Да. Тут ты прав. При использовании команды Грох процесс будет не просто медленным, а довольно долгим. Если область протяженности влияния сферы в этой звездной системе очень большая, то процесс свертки может растянуться на весьма длительное время, возможно, даже на несколько стандартных суток. Отлично. Это довольно хорошая новость. То, что нам и нужно для решения поставленной задачи. Значит, делаем так, Орм. После запуска тобой команды Грох, мы начинаем транспортным лучом вытаскивать корабли, попавшие в зону влияния защитных стазис-полей. Далее, когда мы закончим работать со всеми спящими экипажами кораблей, ты сможешь послать сфере, как в прошлый раз, ту свою особую команду, чтобы весь процесс свертки сферы быстро завершился? Смогу. Вот и хорошо. Я сообщу тебе, когда мы будем готовы начинать операцию по свертке сферы в транспортировочное положение и спасению кораблей. Благодарю за помощь в разрешении данного вопроса, Орм. Всегда рад помочь, Стась. Я покинул свое хранилище в прекрасном настроении. Теперь мне осталось лишь дождаться окончательного решения совета старейших Дарианы. Стась, тебе пришло интересное сообщение с третьей планеты, обрадовала меня Тана, едва я зашел в свой рабочий кабинет. И что они сообщают? Советом старейших после внимательного просмотра представленной им видеозаписи о трагических событиях прошлого было принято решение оказать тебе всестороннюю помощь и всяческую поддержку. Для этого в твое полное распоряжение они готовы отправить весь свой второй космический флот Дарианы под руководством командующего Орина Ларуна. Хорошая новость. Там еще есть что-нибудь в данном сообщении? Больше ничего, только это. А от Орина Ларуна было какое-нибудь сообщение? Только краткое извещение, что он прибудет к нам примерно через 4 часа. Вот и хорошо. Значит, у меня есть немного времени. Времени для чего? Чтобы немного отдохнуть и набраться сил в своей медкапсуле перед началом операции на краю Юрианской Солнечной системы. Стась, а можно мне, пока ты отдыхаешь, еще пообщаться с Палиным? Общайтесь, я нисколько не против. Только не забывай покушать, Тана. Хорошо, командир. Когда крышка плавно открылась, и я, хорошо отдохнувший, покинул свою медицинскую капсулу, Тана, не отрываясь от экрана монитора, показала мне рукой в сторону столика, где уже находился приготовленный для меня обед. Вид большого количества еды своеобразно повлиял на мой желудок. Пришлось быстро переместиться в санузел, чтобы освободить желудок и кишечник для новой порции пищи. Сделав все свои личные дела и хорошенько помыв руки, я вернулся в кабинет. Тана все так же увлеченно, не отрываясь, глядела в экран монитора. «Что ты-то смотришь?» – спросил я племянницу. «Изначальную запись Кардзонда в период перемещения Деи». «Так ты же ее уже смотрела вместе со мной». «Стась, мы с тобой смотрели запись, смонтированную Палиным, а я сейчас последовательно разбираю не подробности способа переноса и замещения планеты при помощи больших врат Междумирия, а все действия чужих боевых кораблей в системе Ярилы Солнца. Мне интересно, какую тактику и стратегию внешники использовали в те времена, чтобы сравнить с их боевыми действиями в наше время». «Ты думаешь, что их тактика и стратегия в чем-то очень сильно изменилась за прошедшие тысячелетия?» «По-моему, у них всегда были одни и те же действия. Они неожиданно нападают всеми кораблями, все разрушают, после чего основательно грабят поврежденные ими планеты и уходят в свой мир», — сказал я, подходя к Тане, сидящей за пультом управления. «Это общепринятые представления о боевых действиях внешников, Стась. И эти данные не всегда точны». «Что ты хочешь сказать своей фразой? Эти данные не всегда точны». «Посмотри запись нападения на пятую планету в Солнечной системе. На ускоренном просмотре все выглядит так, словно все корабли чужаков одновременно напали и нанесли свой сокрушительный удар по поверхности, в результате чего планета взорвалась и развалилась на множество обломков. А вот в действительности все происходило несколько иначе. Я внимательно посмотрела запись нападения кораблей-внешников в замедленном режиме. Они шли в атаку на планету группами по 5 кораблей, и каждая группа наносила удар в одну точку на поверхности. Когда я училась в академии, всего лишь один, самый старый преподаватель, вспомнил, что такое построение группы боевых кораблей использовалось в далекой древности, и оно называлось «звезда». При построении звездой боевые корабли никогда не перекрывают друг другу сектора нанесения удара по находящейся впереди цели. Поэтому одновременный удар 5 кораблей из всех орудийных систем в одну точку вызывает гораздо большее разрушение, чем если бы в эту точку попали 5 раз подряд залпы одного боевого корабля. Получается, что корабли внешников использовали при нападении на пятую планету в системе Ярилы Солнца такую же тактику, от которой наш мир отказался в далеком прошлом. Но откуда к ним пришли наши знания о старой тактике и стратегии, если у нас про них уже совсем забыли? Понимаешь, Тана, если что-то когда-то было создано, то всегда существует вероятность, что через какое-то время где-нибудь этого создадут заново. Один умный человек в запретном мире как-то в беседе пояснил свои слова, что он говорит про такие старые вещи, что человечество уже давно забыло об их существовании. Поэтому в народе, среди которого я жил 70 лет, существует поговорка, что все новое – это хорошо забытое старое. Кстати, а почему тебя вдруг заинтересовали тактика и стратегия чужих? В архиве крейсера я наткнулась на запись вашего сражения с внешниками и пояснение про состав их боевой группы, в которую входит один большой линкор класса «Черная тень» и два сфероидальных корабля сопровождения. Вот мне и захотелось узнать, каким образом вели свои боевые действия чужаки раньше. Когда Палин показал изначальную видеозапись с кардзундов про их нападение в системе Ирила Солнца, мне стало понятно, что чужаки сейчас используют совершенно другие схемы построения своих боевых групп. Я даже заметила то, что вы с Палиным упустили из виду. «И что же мы, по-твоему, такое важное упустили?» Тут же раздался ворчливый голос старого Арахнида. «Присоединяясь к вопросу Палина», — сказал я. «Вы не заметили того, что один довольно большой корабль чужаков не участвовал в том нападении на обитаемые планеты в системе Ирилы Солнца? Он вообще не принимал никакого участия в боевых действиях внешников. У меня даже сложилось такое ощущение, что он просто наблюдал за всем происходящим со стороны». «Погоди, Тана, где ты смогла обнаружить этот довольно большой корабль? Что-то я не заметил у внешников каких-либо кораблей больших размеров». «Палин, он находился недалеко от седьмой планеты, окруженной системой колец. При ускоренном просмотре этого корабля не видно, а при замедленном воспроизведении записи он то появляется, то исчезает. Словно кто-то на некоторое время отключает систему маскировки корабля. Насколько я поняла, ты и Стась в первую очередь просматривали на записи, как действуют большие врата Междумирья, непоследующие боевые действия со стороны внешников. Поэтому довольно сильно приблизили панораму вокруг пятой планеты. То, что происходило возле седьмой планеты, у вас осталось за пределами зоны вашего наблюдения». «Друг мой, а ведь девочка полностью права. Давай-ка более внимательно посмотрим то место в Солнечной системе на записи, про которое говорит Тана». «Стась, а может ты сначала покушаешь, пока все окончательно не остыло? А потом сделай мне кружечку ароматного чая. У тебя здорово получается заваривать чай». «Поддерживаю сказанное Таной. Иди, покушай, древний. Запись с кардзондов от тебя никуда не денется». Быстро сметав зубарятом в колодец все приготовленное племянницей, я вернулся к пульту управления с двумя кружками горячего ароматного чая в руках, где меня ждала Тана. Отдав одну кружку племяннице, я присоседился на второе кресло рядом с ней. Пока я трапезничал на скорую руку, Палин нашел на записи с кардзондов Солнечной системы все нужные места. «Давай, Палин, показывай нам неизвестный большой корабль внешников, желательно в максимальном приближении, ну, насколько это возможно». «Сильно приблизить изображение этого корабля не получится. Расстояние до ближайшего кардзонда слишком большое. Чужак хоть и приличных размеров, но включаемая и выключаемая система маскировки смазывает его внешний вид». Мы с Таной внимательно смотрели на экран монитора. Сначала нашему вниманию предстал Сатурн во всей своей красе, а потом между планетой и кольцами стало проявляться необычное мерцание. Через некоторое время мерцание исчезло, и мы увидели корабль. Он хоть и выглядел довольно необычно в нашем понимании, но что-то очень знакомое угадывалось в плавных очертаниях его корпуса. Первой эту догадку озвучила Тана. «Стась, да это же корабль Зурнов. Я вела бой с примерно таким же кораблем, вот только мой противник был намного меньшего размера». «Похоже, ты права, девочка. Это действительно корабль Зурнов. Мне непонятно другое, что ему вообще понадобилось в нашей Солнечной системе. Насколько мне известно из различных источников, эти разумные представители другой вселенной никогда ни с кем не контачили в наших галактиках, а с внешниками тем более. Уж очень агрессивны рептилоиды по отношению к тем, кто без разрешения проникает в их жизненное пространство. Все попытки разумных наладить какой-либо контакт с зурнами всегда заканчивались трагически, как для разумных существ, так и для кораблей из миров нашей Вселенной. Исключения составляют лишь два случая. В первом были повреждены и захвачены малые корабли Зурнов при их атаке на нашу секретную военную базу. А второй случай – твой, Тана, когда ты уничтожила их средний корабль, отправив на таран свой малый корабль-разведчик. Стась, может, это Зурны проявили флот внешников в систему Ирилы Солнца? Не думаю, что такой вариант развития событий вообще стоит рассматривать, так как Зурны никогда не пойдут на контакт с рептилоидами. Почему ты так уверен в этом, древний? Не знаю, как тебе это объяснить, Палин. Я просто чувствую, что я прав. А чтобы рассеять все ваши сомнения, я предлагаю отмотать запись событий до момента прибытия флота внешников в Солнечную систему и посмотреть, с ними вместе прибыли Зурны или нет. Дальше с данными, полученными с кардзондов, работал только Палин. Через пару минут он нашел тот момент на записи, где боевые корабли внешников прибыли в систему Ярилы Солнца и скапливали свои силы на орбите 10-й планеты. Как я и предполагал, корабля Зурнов не было. «Ты оказался прав, древний. Похоже на то, что все сфероиды Драктов прибыли в Солнечную систему задолго до того момента, как в ней появился корабль Зурнов». «Палин, просмотри, пожалуйста, все окрестности вокруг 7-й планеты. Может, корабль Зурнов уже находился где-то там?» На этот раз время нашего ожидания увеличилось до 10 минут, но в результате мы с Таной услышали довольный голос Арахнида. «Я нашел его, древний. Правда, для этого мне пришлось использовать данные, полученные кардзондами, еще до прилета кораблей внешников». «И где ты нашел корабль Зурнов?» – спросила моя племянница. «На другой стороне 7-й планеты. Я его сначала вообще не заметил, так как он, скорее всего, находился под маскировочными полями. Но мне показалось очень странным перемещение нескольких еле заметных точек из пустого пространства к спутникам планеты и обратно. Когда приближение было сделано на самый максимум, то оказалось, что все эти еле заметные точки являются малыми кораблями, типа наших разведботов или челноков». «Палин, тебе удалось выяснить, хотя бы по остаточным данным, когда корабль Зурнов стартовал от 7-й планеты и ушел в прыжок, покинув пределы системы Ярилы Солнца?» «Он не покидал систему в общепринятом понимании. Никакого старта корабля, разгона и прыжка в гиперпространство не было. Корабль Зурнов просто исчез в той точке, где находился. Кардзонды лишь зафиксировали слабую вспышку в месте его нахождения у 7-й планеты и кратковременное изменение метрики пространства». «Когда это произошло?» «Почти сразу после ухода из Солнечной системы боевых кораблей-внешников». «Палин, а в имеющихся у тебя данных с кардзондов удалось зафиксировать, каким лунам 7-й планеты чаще всего посылали разведботы с корабля Зурнов?» — задала вопрос Тана. «Такие данные в сохраненном архиве имеются. Разведботы Зурнов сначала обследовали все спутники и кольца планеты-гиганта, а потом посещали только самую крупную Луну. Она по своим размерам больше первой планеты системы Ярилы Солнца». «Интересная информация. Хотел бы я знать, что Зурны на Титане искали». «Что такое Титан, Стась?» «Так называется самый большой спутник 7-й планеты. Кстати, сама планета у многих народов Земли называется Сатурн. А в древности самый многочисленный народ называл ее Земля-Стребога». «Стась, я думаю, что нам надо будет выбрать время и посетить этот Титан. Не зря же Зурны так внимательно его осматривали». «Это мы включим в наши планы на будущее, Тана. Сейчас у нас и без Титана намечается очень много дел». Только я закончил говорить, как в мой рабочий кабинет зашла Яна и доложила. «Командир, только что получено сообщение с третьей планеты. К нам направляется местный курьерский корабль. На его борту находится командующий вторым космическим флотом Дарианы Орен Ларун и сопровождающие его официальные лица. Они прибудут примерно через 15-20 минут». «Ну вот, и подошел к своему завершению наш небольшой отдых, Тана», — сказал я племяннице. «Поднимайся. Пойдем встречать наших долгожданных гостей». «Стась, а может, я тут побуду?» «Нет. К нам летят представители Совета Старейших Дарианы, поэтому их встречать будет вся команда Деи. Яна, сообщи всем. Через 10 минут общее построение у входного шлюза». Разрешите уточнить, командир, ваш приказ касается только офицеров? Нет, это касается абсолютно всех, включая тех, кто использует голографические образы. Приказ ясен? Так точно, командир.